когда минет не в радость. Маша, ты держишься молодцом, но, честное слово, как неживая, строго заметил Евгений. Мне хотелось ударить этого наглого типа или просто плюнуть в его ухмыляющуюся рожу. Но я сдержала свой порыв. Вместо этого постаралась сказать как можно вежливее. Знаете, Евгений, я не привыкла к такому пориву с несколькими мужиками, поэтому быстро устала. Думаю, пора заканчивать. Продолжим как-нибудь в следующий раз. О нет, милочка, так не пойдет. Уговор есть уговор. Давай, не ломайся, самой же понравится. Он потрепал меня за щеку, словно маленькую девочку, и отошел к остальным. Я продолжала вытирать въевшуюся в волосы сперму, когда ко мне подошел один из айтишников, имени которого я не помнила. «А ты такая горячая тёлка? Можно попросить тебя поиграть язычком с моим членом? Хотелось бы получить индивидуальное внимание». Я развернула корпус тела к нему и с удивлением уставилась. «Извини, малыш, я больше не могу сосать, вы мне весь рот разорвали, да и челюсть вот-вот отвалится». Я хотела отойти от него, но не смогла, он сильнее притянул меня к себе. «Зачем ты так?» – нежно шептал он над моим ухом. «Ты ведь уже давно не девочка, и ты неплохо сосешь, вижу, баба с опытом». Он помолчал, пронзительно глядя на меня, и облизнул губы. «Знаешь, сегодня для меня особенный день. Я давно хотел трахнуть тебя». Он протянул дрожащую руку и коснулся моей груди. Его пальцы ловко зацепили мой сосок и несколько раз прокрутили его. «Скажи, разве тебе сейчас нехорошо?» Дальше он решил действовать пальцами, гуляя по моему телу и изучая его. «Прекрати!» — в моем голосе послышалась дрожь. Я попыталась встать, но он не отпускал меня. «Пожалуйста, я же сказала, что не могу». Но мои слова произвели на него другой эффект, нежели я ожидала. Парень еще больше возбудился и стал нервными движениями проталкивать свои пальцы между моих ног, пытаясь нащупать клитор. По телу пробежала дрожь. «Тебе не нравится?» — он поднес к лицу свои мокрые пальцы. «Хватит сопротивляться, давай сделаем все это быстро». Его мокрые пальцы оказались на моих губах, я почувствовала вкус своей смазки. Он втиснул их в мой рот, надавливая на язык. Я инстинктивно начала их посасывать. «Я знаю, что ты хочешь». Он двигал своими фалангами в моем рту. «Тебе ведь нравится сосать?» Я промолчала, его руки из моего рта переместились к торчащему из расстегнутой ширинки члену. Парень попытался расстегнуть ремень на брюках, но, видимо, из-за сильного перевозбуждения у него это никак не получалось. Все-таки расстегнув ремень, он отбросил его в сторону, высвободив свой возбужденный член полностью вместе с яичками. Сел прямо передо мной и помахал своей дубинкой прямо перед моим носом. Затем он крепко взял меня за волосы и своими сильными руками опустил мою голову к его члену. Уперевшись руками, я рассматривала его эрегированный крупных размеров пенис, все выпады и впадинки, ярко-красную головку. Увидев полупрозрачное пятно на ней, я непроизвольно облизнулась. «Ну же, давай!» — надавил он на мою голову, а другой схватился за свой член. «Чего ждешь? Не видал еще таких красавцев?» Вздохнув, я просто промолчала. Парень стал еще больше надавливать на мой затылок, а головка члена водил около моего рта. «Открывай рот!» — командовал он и тряс меня. «Какая же ты долгая!» Нехотя я раскрыла рот, сморщившись от боли в уголках губ. Горячая головка попала в мой рот. Я почувствовала немного горьковатый вкус, языком провела по кругу. Парень с жаром надавил на мою голову, и головка его члена стала касаться моего горла. Рот заполнялся слюной, и его пенис становился все более и более мокрым. Слезы сами выступили на моих глазах. Он пытался ускориться, мой нос касался его паха, волосы щекотали лицо и забивались в ноздри. Мое тело тряслось, мой разум был в прострации, я только понимала, что в данный момент мой рот насилует малознакомый коллега с работы. Поступательные движения становились все быстрее и быстрее, в глазах стало темнеть. Я расслабилась, он продолжал совершать поступательные движения своим тазом. «Так бы сразу», — командовал он. Я слышала скрип стула, и, кажется, сама я издавала какие-то хрипы. Слезы стекали по ярко-алым щекам, дышать не удавалось. Через нос было невозможно дышать, он был снова заложен. Парнишка ускорялся все больше и больше, слышалось его учащенное дыхание, он бормотал себе что-то под нос, но я не слушала. Я почувствовала пульсацию члена, мой наглый насильник стал стонать, Все мышцы его тела напряглись, и горячая струя его семени сильным напором заполнила мой рот. Я снова попыталась отодвинуться, но он еще сильнее сдавил меня. Головка вошла в мое горло куда-то за пределы досягаемости, и вторая струя попала прямо в пищевод, и я почувствовала, как она обжигает меня изнутри. Я пыталась вырваться, но у меня ничего не получалось. Вязкая жидкость с ярко выраженным вкусом попала в мой пищевод. Казалось, что содержимое сейчас вырвется обратно. Член нахала стал уменьшаться, затем парень приподнял меня. Я пыталась схватить воздух, его сперма смешалась со слюной и теперь стекала по подбородку, пачкая диван и немного попадая на его трусы. Мое горло немного побаливало. Все мое тело вспотело, и только теперь он убрал свою руку с моего затылка. Мне легче двигаться, и я отстранилась дальше, вытирая то, что течет у меня изо рта. Лицо у айтишника было довольным. С каждой секундой все больше приходило осознание того, что только что произошло здесь. Да, первый раз они все кончили быстро. Во второй раз, видимо, придется постараться, чтобы всех ублажить. Эта мысль заставила меня загрустить. Снова стало страшно. «Ха! А ты все никак не соглашалась!» Его пальцы потянулись к моей щеке. «Хватит грустить. Возможно, немного я и перебрал, но ты сама все и так понимаешь. Рядом с тобой трудно сдерживать свои желания». Я не знала, что и думать. У меня появилась дикая ярость. Я хотела ударить его по лицу, но что я могу ему предъявить? Я добровольно пришла сюда, чтобы отсосать этим мужчинам. Парень изнасиловал меня в мой же рот, и если я буду выкобениваться, то у меня могут быть проблемы. Об этом моем приключении могут узнать другие сотрудники, а если об этом узнает хоть кто-то, пойдут слухи, и я стану изгоем. Что же я скажу Сергею? Он сразу во мне разочаруется, а мне не удастся заполучить его. У меня не оставалось никаких вариантов. Я понимала, насколько эта ситуация безвыходная. Охранник Андрей приблизился ко мне и наклонил свой корпус ко мне. Стал, как и айтишник, выкручивать соски. Я завыла от наслаждения. Сил не было терпеть, хотелось попросить его, чтобы трахнул немедленно. Внутри все сжалось. «Невероятная красота, твоя грудь прекрасна. По сравнению с моей пассией, ты просто богиня». Он опустил свои тяжелые руки на мою грудь и стал еще активнее тискать мои возбужденные приподнятые соски. Какая красота! Идеальные формы и размер. Импульсами наслаждения пробегало по всему телу. В моем взгляде было сразу две эмоции. Я ненавидела этого наглого типа, но и его руки выполняли работу умело, и я возбуждалась все сильнее и сильнее. Он стал целовать мои соски, нежно покусывая. Я уже не контролировала то, что я делаю. Моя рука оказалась у него на плече. Я сидела, словно безвольная кукла, не в силах пошевелиться. Вокруг стали собираться зрители. Все смотрели на происходящее. Мне было стыдно, но в то же время безумно хотелось секса. Я уже не могла сдерживать себя и стонала, выгибая спину и подрагивая ногами. Руки охранника стали грубее сжимать груди, а затем он резко выкрутил их и оттянул. Из моих уст раздался громкий стон. Казалось, что так жестко меня еще не дергали за грудь. Парней у меня было немного, настолько немного, что можно было бы сосчитать на пальцах одной руки. Но так грубо со мной никто не обращался. Я почувствовала боль. Андрей еще сильнее сжал свои зубы на моем соске. «Извиняюсь», — он взглянул на меня, но я смотрела в сторону, пытаясь сдержать нецензурную брань. «Не расстраивайся». Я перевела свой взгляд на мужчину. «По тебе видно, что ты получаешь от этого удовольствие. Переставай плакать». Пальцами он вытер щеку, на которой была слеза. Я вглядывалась в его лицо. Рассматривала его признаки начинающейся старости, шрамы. Он выглядел таким противным, мерзким, мокрым и толстым. Я не понимала, как я смогла оказаться в его руках. На его руке были золотые часы. На пальце было кольцо, вокруг которого скапливалась кожа с жиром под ней. В отличие от других мужчин, Андрей решил не церемониться и разделся полностью. Большие волосатые бедра, зато именно область паха была более заметна на фоне тела, покрытого волосами. Его пенис снова стал крепок, как тогда, когда я его только увидела. Он поднял меня на руки, все произошло очень быстро. Мне казалось, что мы крутимся в противоположной комнате, хотя все стояло на своих местах. Через пару мгновений я уже лежала на ковре, а в мои глаза светила яркая и большая люстра. Андрей уже ощупывал мою промежность. Закрыв глаза, я думала о Сергее. А что, если он каким-нибудь образом узнает об этом? Как же мне потом смотреть ему в глаза и как все ему объяснить? Мне было безумно стыдно за свое безрассудство. Разные мысли проскальзывали у меня в голове. Горячие пальцы охранника скользили по моей коже. Страх смешался с возбуждением, ненавистью, бесконечной обидой. Но сама я текла, сама не понимая, почему. Схватила руками ковер, ритм сердца пульсировал в висках. Дыхание было очень частым и глубоким. Пальцы мужчины проскользнули в мою дырочку. Инстинкты взяли свое. Я двинулась к нему. Пальцы давили на стенки влагалища. Я перестала понимать, что же на самом деле я хотела, сбежать или остаться здесь и получить удовольствие. «Приятно? Продолжать?» – спрашивал Андрей и крутил пальцами в моем влагалище, которое от таких действий стало чавкать. Его пальцы вышли из моего тела. Мне было стыдно от того, что все эти сотрудники смотрят на меня. Теперь они будут знать, что я такая же шлюха, как и те, что посещают это место и отсасывают им. Вспоминая, как я пришла сюда впервые, как я строила из себя недотрогу перед всеми этими парнями, а теперь не сопротивляюсь и позволяю им делать с моим телом, чего они пожелают. Открыв глаза, я увидела жирного мужчину, нависшего надо мной. Широким жестом, раздвинув мои ноги в стороны, разглядывал мою выбритую промежность, аккуратные губы и возбужденный клитор. Волной я почувствовала импульс, призывающий меня поддаться всем моим тайным желаниям. «Красиво! Ой, как красиво!» — восклицал он, бесконечно долго готов восхищаться тобой и трахать. «И как же повезло, что ты оказалась такой доступной!» На его лице проскочила ухмылка, он гладил мои бедра. «А попа у тебя работает?» «Нет», — ответила я. В моем голосе прозвучала нотка дерзости, а лицо нахмурилось. Мне не понравилось, что он посчитал меня доступной. А его жирный член вряд ли способен залезть в мой бедный анус. Да и не хотелось опускаться до анального секса с людьми, которые мне не особо нравятся. Не хотела бы как-нибудь попробовать. Его пальцы скользили то ниже влагалища, то выше, переходя от одной дырочки к другой. «Нет, даже не собираюсь, не хочу этого сейчас». «Так значит, все же задумывалась». На его лице появилась улыбка. «Это забавно, не переживай». Он надавил пальцами теперь уже на другой дырочке и проник ими в задний проход. Из меня вырвалось восклицание. Я ощущала его круговые движения в моей прямой кишке. «Тебе больно?» Он надавил еще сильнее, и пальцы скользнули глубже. «Ты сама не пробовала что-нибудь туда засовывать?» «Я пробовала анальный секс, и мне не понравилось. Ясно?» Мой голос звучал крайне тихо, но убедительно. А по телу пробежались мурашки от страха и предвкушения. «Неужели тебе совсем не понравилось? Было неприятно?» — не унимался мужчина. «Не знаю», — растерянно прошептал я, осматривая стоящих надо мной мужчин и сосредоточенно ласкающих свои отростки. «Может быть, не понравилось из-за того, что было больно?» «Но приятные ощущения тоже были?» «Да», — согласилась я. «И что? Я же сказала, что не хочу». «И мы не договаривались на анал». «Погоди, не кипишуй. Было приятно, а теперь представь, насколько приятнее будет с опытным человеком». Андрей стал медленно шевелить пальцем внутри моего ануса. «Нравится?» «Да», — выдохнула я, ощущая что-то приятное внутри живота. «Только представь, как мой член войдет в твой анус. Он такой горячий и гибкий». К тем пальцам, что были уже внутри, протиснулся еще один. Я ощущала дискомфорт, но боли не было, было только ощущение наполненности. Пришлось сдержать стон, стиснуть зубы. Чья-то мужская рука придвинула к промежности и оказалась прямо в моей текучей дырочке. Я снова поддалась инстинктам и подвинулась к нему навстречу его фаланг. Чувствовалось, как его пальцы из двух разных дырок надавливают на тоненькую стенку. Я чувствовала пульсацию в той зоне, а тело все подрагивало. «Приятно же. Много же ты себя лишаешь, не так ли?» Я не отвечала. Кажется, вся превратилась в ощущение. «Как же ты горяча, Машенька!» —